Черемуха. Одна черемуха выросла на дорожке из орешника и заглушала лещиновые кусты. Долго думал я, рубить или не рубить ее. Мне жаль было. Черемуха эта росла не кустом, а деревом, вершка 3 в отрубе и сажени 4 в вышину, вся развилистая, кудрявая и вся обсыпанная ярким белым душистым цветом. Издалека слышен был ее запах. Я бы и не срубил ее. Да один из работников, я ему прежде сказал вырубить всю черемуху, без меня начал рубить ее. Когда я пришел, он уже врубился в нее вершка на полтора, и сок так и хлюпал под топором, когда он попадал в прежнюю тяпку. «Нечего делать, видно, судьба», — подумал я. Взял сам топор и начал рубить вместе с мужиком. Всякую работу весело работать, весело и рубить, весело наискось глубоко всадить топор и потом напрямик подсечь подкошенное и дальше врубаться в дерево. Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы скорее свалить ее. Когда я запыхался, я положил топор, уперся с мужиком в дерево и попытался свалить его. Мы качнули, дерево задрожало листьями, и на нас закапало с него росой, и посыпались белые душистые лепестки цветов. В то же время точно вскрикнуло что-то, хрустнуло в середине дерева. Мы налегли, и как будто заплакало, затрещало в середине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились. «Эх, штука-то важная», — сказал мужик, — «живо жалко». А мне было так жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим.